Глава 22. Райан. Двумя быстрыми шагами я прижимаю ее к стене, закидываю ее ноги себе на бедра, и бретельки красивого красного платья спадают с ее плеч. Прижав ее к себе и проводя губами по всей длине ее шеи, я чувствую, как колотится ее сердце. Я целую и облизываю нежную кожу, чувствую, как тихий стон поднимается по ее горлу к моим губам. Двигаясь ниже, я касаюсь влажным ртом ключицы, и ее грудь розовеет. Ее соски — идеальные маленькие вершинки, просвечивающие сквозь лифчик и приподнимающие красный атлас. Боже, я хочу взять их в рот, пососать и прикусить, может быть, посмотреть, смогу ли я заставить ее кончить только от этого. Потому что сегодняшний вечер посвящен только ей. Она кончит сильнее, чем когда-либо в своей жизни. Я невероятно возбужден в преддверии нашей ночи. Черт, это результат последних двух месяцев, но тот факт, что я собираюсь заставить Инди кончать до тех пор, пока она не потеряет способность соображать, не меняет обещания, которое я дал себе. Я могу это сделать. Могу прикасаться к ней, ласкать ее и заставлять кричать, но не брать. «Райан», — выдыхает Инди, — «моя комната. Отведи меня в мою комнату». Она двигается, прижимаясь низом живота к моей эрекции, с задранным на бедрах платьем, между нами всего пара слоев ткани. От этого трения я со свистом втягиваю воздух. Предэякулят уже вытекает из головки, потому что мы меня не касались годами. Ко мне не прикасались много лет, и теперь в моих объятиях самая великолепная женщина, которая невероятно умна и заботлива, и каждым движением бедер стремится к моему члену. Она уже возбуждена, и могу поспорить на хорошие деньги, что она тоже влажная. Я поворачиваюсь к ее комнате, но не могу этого сделать. Я избегаю этого места любой ценой, и уж точно это будет не первое место, где я заставлю ее кончить сегодня вечером. Вместо этого я несу ее на диван, укладываю на спину, продолжая прижиматься ртом к ее шее, уху, груди, везде, где я могу ощутить ее вкус, кроме ее рта. Я не лгал, когда говорил, что мне не нравится имитировать близость. В прошлый раз моя ревность не позволила мне удержаться от того, чтобы попробовать ее губы на вкус. Я знаю, что я чувствую к Инди, и, черт возьми, я хотел поцеловать ее с тех пор, как она впервые открыла свой прелестный ротик и заговорила. Но она прямолинейно сообщила, что ничего не может мне дать. И мысль о том, чтобы открыться женщине, которая не ответит на мои намерения взаимностью, ужасает. Она попросила меня помочь ей кончить. Она не просила меня привязываться и целовать эти пухлые губы до тех пор, пока я не перестану ясно мыслить, пока я не смогу ходить прямо. Боже, я все же этого хочу. Ее длинные светлые волосы разметались по подушкам. Она выгибает спину, прижимаясь ко мне грудью. Пальцы хватаются за пуговицы на моей рубашке, расстегивая их, пока я прокладываю дорожку поцелуев вдоль мягких изгибов ее плеч. Нащупав бантики, скрепляющие бретельки ее платья, я беру атлас зубами и тяну за ткань, пока бант не развязывается. К тому времени, как я развязываю и вторую бретельку, Инди полностью расстегивает на мне белую рубашку. Ее мягкие руки с накрашенными красным лаком ногтями ласкают мой пресс, и черт меня возьми, если от этого я не становлюсь в 10 раз тверже. «Я касалась себя, думая о тебе», — признается она. «Черт возьми! Мой член болит, ноет под молнией от 6 самых горячих слов, которые я когда-либо слышал в своей жизни. Карие глаза смотрят на меня из-под темных ресниц, ожидая, что я что-нибудь скажу». «О чем ты думала?» «О твоих руках». «О, да?» Я поглаживаю ее грудь через платье, скольжу вверх, обхватывая кончиками пальцев ее горло. «О чем еще?» Я слегка сжимаю ее шею по бокам, проверяя, нравится ли ей такое. Под моей ладонью вибрирует стон удовольствия. «Об этом», — выдыхает она, — «ты на мне. Каково это оказаться под тобой?» Раздвинув коленями ее бедра, я поддеваю указательным пальцем вырез платья, стягивая его вниз к животу. Мой взгляд немедленно опускается к ее груди. Твердые соски туго натягивают лифчик, который, как оказалось, без бретелек и черный, тонкий, но потрясающе сексуальный. Твой любимый цвет. Боже милостивый. Я скоро кончу в штаны от нескольких слов. Конечно, это идеальные слова, исходящие из самых привлекательных для поцелуев уст, но если я не возьму себя в руки, эта ночь пройдет совсем не так, как я планировал. Ты не кончила, когда думала обо мне, Инд? Потому что каждый раз, когда я прикасаюсь к себе, думая о тебе, я кончаю так сильно, что почти теряю сознание. Ты трогаешь себя, думая обо мне? Я выдыхаю невеселый смешок. Помнишь, когда мы ездили на природу? Я думал о тебе, пока был в душе, и с тех пор почти каждый раз. Ее руки снова скользят вниз по моему животу, заставляя сокращаться каждую мышцу. Почему ты ничего не сделал, когда вернулся в постель? Я не знал, хочешь ли ты этого, но я мечтал увидеть тебя такой, лежащей на спине, обхватив меня ногами. Она тянется к пряжке на моем ремне, расстегивая ее. «Ну, теперь я здесь с тобой, так что ты собираешься делать?» «Ничего». Ее движения замирают, брови изламываются в очаровательной гримасе разочарования. «Что?» Я провожу обеими ладонями по ее животу и талии, наслаждаясь тем, как она ощущается под моими прикосновениями. «Я не собираюсь ничего делать. Ты — да. Ты заставишь себя кончить». «Но я не могу», — протестует она. «Это не работает». «Пожалуйста, Райан, ты сказал, что поможешь мне?» «Я помогаю. Я собираюсь отвлечь тебя, и ты будешь себя ласкать». Я беру ее за руку, направляя ее к низу живота. «Ты мне доверяешь?» «Конечно, доверяю». Ее взгляд смягчается. «А ты мне доверяешь?» «Да». Отвечаю я без колебаний, и осознание того, что я никогда не доверял другой женщине больше, чем Инди, приводит меня к тому, что я действительно едва не решаю найти презерватив и послать к черту мой двухлетний период воздержания. Яростный прилив собственничества захлестывает меня, крича о том, что она принадлежит мне. Она лежит, раздвинув ноги, на моем диване. Она живет в моем доме. Она хочет мой член. Но внутренне я ругаю себя. Сегодняшний вечер для нее. Коснись себя, Инд. Сделай так, чтобы тебе было приятно. Сев на колени, я снимаю рубашку и бросаю ее на пол. Но сначала ради всего святого сними с себя все. Падая на нее, я продолжаю удерживать ее тело одной рукой. Мой член скользит по ее центру. Я почти кончаю, и болезненная пульсация усиливается, когда Инди выгибает спину от удовольствия, одновременно давая мне достаточно места, чтобы расстегнуть свободной рукой ее лифчик. Ткань моего любимого цвета сползает с ее груди и падает на пол. Ее соски чертовски великолепны, соблазнительны и нуждаются в том, чтобы их пососали. «Инд...» Выдыхаю я изумленно, откидываясь назад, чтобы лучше видеть. «Ты чертовски красива!» «Я имею в виду, я знал, что это так, но... Боже милостивый!» «Тогда тебе, наверное, стоит прикоснуться ко мне. Ты так не думаешь?» «Маленькая хитрюга». Я киваю. «Наверное». Ее грудь совсем невелика, но когда я беру одну и сжимаю, она идеально ложится в мою ладонь. Я провожу большим пальцем по твердому соску, нежно его оценивая. Благодарю ее за то, что она позволила мне увидеть ее тело, за то, что позволила мне к себе прикоснуться. Она издает самый ангельский всхлип. Обхватив ладонью шею, она тянет меня вниз, и без дальнейших колебаний я беру ее сосок, посасывая розовый кончик, прежде чем провести по нему языком. Зажав плоть зубами, я нежно прикусываю, позволяя ее драгоценным крикам наполнить нашу гостиную. Нижняя часть ее тела извивается в предвкушении, трется об меня. Я неспешно перехожу к другой груди, уделяя ей не меньшее внимание, и восхищаюсь. Между делом я возвращаю ее руку к подолу платья, направляя ее вверх. «Покажи мне». Я вылизываю дорожку между ее грудями, не сводя с нее глаз. Она ошеломлена и податлива под моим языком. Мне нравится видеть ее такой. Моя взбалмошная девочка становится еще более шальной. Она не может дышать в устойчивом ритме, не может позволить своим мыслям блуждать там, где им блуждать не следует. Опустив взгляд, я наблюдаю, как наши руки поднимают ее платье. Атлас медленно скользит по мягкой коже. Платье облегает бедра, и она приподнимает их, чтобы подтянуть ткань к талии. Я никогда не любил черный цвет больше, чем сейчас, когда вижу его влажным между ног Инди. Я хочу раствориться в ней, в ее аромате. Хочу лизать, посасывать, трогать языком то, что я знаю, будет бесконечно красиво. Но сегодня вечером она должна вспомнить, что может позаботиться о себе сама. Я утыкаюсь головой в изгиб ее шеи, глядя вниз между нами. Моя эрекция отчаянно нуждается в разрядке, но я изо всех сил стараюсь проявить хоть какую-то сдержанность. И это контроль, в котором я так хорош. Да он вот-вот вылетит в чертово окно. Я в двух секундах от того, чтобы сорвать эти стринги, мне нужно увидеть ее всю. Покажи мне. Снова умоляю, я сжимаю руки в кулаки на диване. Пожалуйста, покажи мне. Она играет завязками на бедрах, ее красная, как пожарная машина, ногти пробегают по всей длине ткани, прикрывающей ее центр. «Не дразни меня, Блу», — предупреждаю я. «Черт возьми, покажи». Мои бедра покачиваются в воздухе в нетерпеливом ожидании. Совсем чуть-чуть, и томительно медленно она отводит черную ткань в сторону, показывая мне блестящие складочки, самые красивые, которые я когда-либо видел. «Господи, Инд!» — выдыхаю я в восхищении. «Ты вообще реально? Ты просто сногсшибательно!» «Спасибо!» — тихо говорит она. Чуть выше расщелины тянется небольшая полоска подстриженных волос. Темные розовато-фиолетовые складки поблескивают от ее возбуждения. Она заставляет меня балансировать на грани того, чтобы полностью отказаться от многолетнего целибата исключительно для того, чтобы узнать, каково это, почувствовать, как эти губы скользят по моему члену. Я хочу прикоснуться к ней, раздвинуть ее, увидеть каждую частичку, но предполагается, что она будет сама себя ласкать. Предполагается, что она учится, моя маленькая студентка Лиги Плюща. Взяв ее руку, я направляю ее ниже, накрывая ее пальцы своими. Я использую наши указательные и средние пальцы, чтобы потереть ее сердцевину, раскрыть ее и позволить мне увидеть этот идеальный розовый бутон, тугой и влажный. Она промокла насквозь. Ее возбуждение покрывает не только ее, но и мои пальцы. Я хочу взять их в рот, облизать каждый сантиметр, попробовать ее на вкус. Ее тело напрягается, прерывая мои плотские мысли. Подняв взгляд, я вижу, как эти мягкие карие глаза впиваются в мои, вселяя в меня доверие к миру, и черт меня возьми, если я не растаю на месте. «Ты в порядке?» — спрашиваю я. Она кивает, ее горло двигается в красивейшем глотке. В моей голове проносятся грязные мысли о том, как бы я хотел снова увидеть, как она глотает. «Я нервничаю». «Почему?» — нахмурившись, спрашиваю я. «Моя уверенная в себе соседка нервничает?» Она неловко смеется. «Чувствую себя девственницей. Просто прошло много времени. Расскажи мне об этом». Она улыбается, ее соблазнительная нижняя губка скользит между зубами. «Если захочешь остановиться, скажи мне. Но тебе не нужно со мной нервничать. Боже, ты чертовски идеальна, Блу!» Представь, что ты одна в своей комнате ласкаешь себя. Я не хочу представлять, что я одна. Конечно, не хочет. Она никогда этого не хочет. Мне нравится знать, что ты здесь, что ты наблюдаешь за мной. Тогда я просто буду здесь, вечно благодарный за то, что могу увидеть, как ты доводишь себя до оргазма. Я снова двигаю ее рукой, надавливая чуть сильнее, и мы вместе находим ее клитор. Я показываю ей, как обводить круг вокруг бутона, как потирать и сжимать его точно так, как я бы это сделал, если бы ее рука не была между мной и ее телом. «О, Боже, как приятно!» Она откидывает голову на спинку дивана, и я продолжаю помогать ей доставлять себе удовольствие. Ее грудь быстро вздрагивает, соски просят внимания. Я беру один в рот, продолжая двигать ее рукой. «Что тебе нравится, Инд? Тебе нравится, когда тебе в постели говорят непристойности? Нравится, когда над тобой доминируют? Она издает тихий стон, но я понимаю, что это больше связано с тем, что я сжимаю ее сосок зубами и с тем, как наши пальцы скользят по ее клитору, и меньше с тем, что я сказал. Потому что я знаю эту девушку, и ей ни за что не захочется, чтобы ее унижали. Ей нравится, когда ей говорят, что она милая и умная. Нет, не это. Моя маленькая выпускница любит, когда ее хвалят, не так ли? Всхлип. Самый красивый, самый сексуальный звук, который я когда-либо слышал, вырывается из ее горла. Такая умная девушка, как ты, хочет слышать, как у тебя все хорошо получается, какая ты идеальная, как хорошо ты это воспринимаешь. Я чувствую, что чем больше я говорю, тем более влажными становятся наши пальцы. Ну, Блу, у тебя чертовски хорошо получается. Ты чувствуешь, как мы трогаем твой прелестный клитор? Ты чувствуешь, каким он становится набухшим, какая ты влажная? Так хорошо, детка. У нее вырывается громкий вздох, она откидывает голову назад, ее груди прижимаются к моему лицу, ее ноги дрожат вокруг меня, пальцы ног упираются в поверхность дивана. Боже, я хочу ее взять. Мне страшно это делать, но в то же время я не могу придумать ничего лучшего. Вместо этого я соскальзываю с края дивана, позволяя своему члену потеряться от дивана, но нисколько не утоляя жгучего желания. Черт, вид отсюда опасный. Она потрясающе обнажена. Стринги сдвинуты так далеко в сторону, что я могу запомнить всю ее целиком, каждую шелковистую складочку, блестящую от влаги киску. Ты такая красивая. Я красивее не видел. При этом ее мышцы сжимаются, и все, что я хочу знать, это насколько она чертовски тугая. «Райан, заставь меня кончить», — умоляет она. «Заставь кончить себя». Двигая ее пальцами, я провожу ими по ее складочкам, касаясь входа. Направляю ее, чтобы она надавила внутрь себя. Ее средний палец исчезает. Исчезает и появляется, скользкий и влажный. Звуки ее прерывистого дыхания, ее невероятных всхлипов и касания мокрой кожи меня доконают. Но затем она произносит еще несколько прекрасных слов, и я могу поклясться, что они переносят меня на небеса. «И ты тоже», — умоляет она, — «введи в меня палец». «Черт, Инди, продолжай в том же духе, и я кончу раньше тебя». «Обхвати член рукой, а затем введи в меня палец. Пожалуйста, если это единственный способ, чтобы ты вошел в меня». Мне нужно чаще терять контроль, чтобы услышать, как эта потрясающая женщина говорит мне, что делать. «Ты хоть представляешь, как сильно я хочу тебя, Райан?» «Как сильно я хочу тебя, Райан?» Я позволяю словам захлестнуть, омыть меня. Я не могу вспомнить, когда в последний раз меня по-настоящему хотели. Вытаскивая член, я быстро оттягиваю его, а затем сжимаю у основания. Мне нужно остановиться, прежде чем я взорвусь. Когда ее палец снова выходит, я накрываю его своим, и мы оба проникаем внутрь. Она такая чертовски тугая. Наши пальцы тесно соприкасаются, ее стенки уже пульсируют. И все, о чем я могу думать, это о члене в моей руке. Как восхитительно было бы, если бы она сжала его внутри себя. Я поглаживаю наши пальцы изнутри, играя с ней, находя местечко у ее передней стенки. Инди извивается, ее голова мотается взад-вперед, ее крики сплошное «Да, здесь! Ох, как же это приятно!» И мое любимое «Я сейчас кончу». Выгнувшееся тело сопротивляется надвигающемуся оргазму. Как правило, я люблю немного контролировать оргазм, возбуждая, затем снова расслабляя. Но сегодня вечером я просто хочу, чтобы она кончила. Она сдерживалась слишком долго. «Отпусти себя, Инд. Мне нужно увидеть, как себя отпустишь». «Ты собираешься кончить?» «Я собираюсь кончить?» Член в моей руке пульсирует, и я злюсь, что он находится не в ней, а в моем кулаке. Один быстрый рывок, и я кончу через край этого дивана. «Да, детка, я собираюсь кончить. Можно мне посмотреть?» Черт возьми, это возбуждает. И если это то, что ей нужно, кто я такой, чтобы ей отказать? Вынимая из нее палец, я снова оказываюсь на коленях у нее между ног. Ошеломленный взгляд Инди находит мой член, и я неторопливо провожу по нему ладонью. «Ох», — выдыхает она, — «ох, это круто». Я усмехаюсь. «Инд, как насчет того, чтобы ты кончила, прежде чем начнешь раздувать мое эго?» «Да, сэр». «Иисус не помогает». Я нависаю над ней, держа член в одной руке, другой нащупываю ее горло. Мои мышцы беспорядочно сокращаются. Я наблюдаю, как Инди теребит пальцами свой клитор, так много влаги покрывает ее руку, и, как грязный ублюдок, которым я и являюсь, я хочу накрыть ее своей рукой и использовать это, чтобы кончить. Но я этого не делаю, потому что я и так уже переступаю гораздо больше границ, чем намеревался сегодня вечером. Она не сводит с меня глаз. «Кончи на меня», — умоляет она. «О, черт, я...» Вот она. «Хорошая девочка, Блу, у тебя чертовски хорошо получается». Ее реакция на мои слова мгновенна. Ее ноги упираются в диван, живот напрягся, а грудь покрывается мурашками. Губы приоткрываются, все тело сжимается. И когда она закрывает глаза и произносит «Райан», как молитву, я кончаю вместе с ней. Стараясь не попасть на ее красное платье, я кончаю ей на живот, накрывая ее собой. Мы переживаем это вместе. Между нами витают экстаз и эйфория. Переводя дыхание, я наблюдаю, как она приходит в себя. Я вижу ошеломленный и благодарный блеск в ее глазах цвета мокка. Неподдельное блаженство на лице. Румянец от столь необходимого оргазма согревает ее кожу, и я влип. Черт побери, я влип. Если я думал, что едва не сдался после того, как она кончила на мне в прошлый раз, то на этот раз, когда мои пальцы способствовали ее блаженству, мне конец. Разве возможно прикасаться к ней, смотреть, как она трогает себя, кончать на ее тело и вести себя так, будто я могу прожить еще один день, не делая этого снова? Как я смогу прожить еще один день, не оказавшись внутри нее? Когда туман после секса рассеивается, меня осеняет осознание. Это лучшая подруга моей сестры. Моей сестры, у которой не так много друзей из-за того, кто я есть. А еще Инди нужно здесь жить. Ей нужно экономить деньги, а то, что происходит, может легко разрушить нашу ситуацию. Но это не настоящие причины, по которым меня охватывает беспокойство. Я быстро встаю с дивана, натягиваю брюки, хватаю кухонное полотенце и мочу его над раковиной. «Ты в порядке?» — спрашивает она с дивана. Вцепившись руками в край раковины, я делаю глубокий вдох. «Возьми себя в руки. Это чертовски неловко». Паника начинает пробегать по каждому нерву в моем теле. Она покалывает каждый дюйм моей кожи. Я долго и медленно выдыхаю, надеясь успокоиться. «Да». Возвращаясь к дивану, я избегаю смотреть ей в глаза, убирая устроенный беспорядок. Инди хватает меня за руку, останавливая. «Райан», — говорит она, заставляя меня посмотреть ей в глаза. «Что не так?» «Ничего». Слишком быстро выпаливаю я. Я вытираю Инди и поправляю платье, натягивая его на ее прекрасное тело. «Что со мной не так?» «Это было удивительно, чудесно и чертовски страшно. Я знаю, почему паникую, и я надеялся, что общение с Инди это исправит, что я смогу это преодолеть. Это гребаная шутка, думать, что я смогу сделать это, не захотев заняться с ней сексом. Как будто воздержание от поцелуев может унять это пламя. Но все, о чем я могу думать, это причина, по которой я так долго воздерживался. Сокрушительное чувство, что меня обманул тот, кому я доверял. Мрачная депрессия, в которую меня это погрузило». Она обхватывает меня за шею. «Эй, посмотри на меня». «Я не могу. Я чувствую себя мудаком и трусом в одном лице». Я быстро целую ее ладонь. «Прости, дело не в тебе, мне просто нужна минута». Не глядя на белокурую красавицу, я мчусь в свою комнату и закрываю за собой дверь. Прислоняюсь головой к двери и перевожу дыхание. Почему я такой? Мне 27, и я паникую из-за секса. Ужасное сочетание осознания того, что то, что мы только что сделали, для меня недостаточно, в сочетании со страхом двигаться дальше. Меня пугает не секс. Меня пугает слепое доверие к другому человеку, которое приводит в оцепенение. Однажды я был по уши влюблен в женщину, пока не узнал, что это была вовсе не любовь. Она лгала мне. Я доверял ей больше, чем кому-либо, а она пыталась использовать меня самым худшим из возможных способов. Если я смог влюбиться в кого-то подобного, очевидно, у меня нет чутья. Кто сказал, что это больше не повторится? Тихий стук в мою дверь пугает меня. «Райан?» Поколебавшись, окликает Инди. Я молчу, потому что я гребаный трус. «Спасибо». Голос за дверью мягкий, низкий, нежный и терпеливый. И в этот момент я ненавижу себя. Я только что заставил добрую, веселую, красивую, обнаженную женщину кончить у меня на диване, а потом бросил ее там, потому что не могу справиться со своими проблемами. Она этого не заслуживает. Я должен это исправить, и я, черт возьми, понятия не имею, как.